Хе-хе, а Шизуна оказалась той еще извращенкой и любознательной девушкой. Понятно, почему она была такой вчера решительной, чем обычно. Зато теперь одна проблема с нашими отношениями решена и, надеюсь, надолго. Сказал я вслух свои мысли, при этом улыбаясь от того, что узнал. Следом я быстро оделся и решил на пару минут оставить Шизуна в комнате, чтобы кое-кого поблагодарить. Через оценку я видел, как ее выносливость еще долгое время будет восстанавливаться, поэтому пускай поспит. На выходе же меня ждала моя Юи со слегка недовольным видимо, хоть я заметил в этом некую фальшь и попыткой скрыть другие чувства, которые она мне показывала. При этом одета она была в свой повседневный наряд, с белой рубашкой и черной короткой юбкой, а также каблуками. А в ее волосах был черный бантик, что окрашивал ее длинные золотистые волосы. «Смотрю, вы знатно с Шизуна повеселились этой ночью», — сказала она, делая еще более недовольное лицо и тон голоса. «Да, было очень весело и приятно. Особенно я постарался, чтобы и Шизуна было весело до конца этого дня. Спасибо тебе, Юи, что поставила барьер и не давала никому сюда проникнуть, чтобы нам помешали. Я рад, что могу на тебя положиться в такие трудные минуты», — сказал я это с улыбкой, погладил Юи по голове, отчего вид недовольства и осуждения сразу пропал, сменившись на радость и блаженство от моих действий. «Хех, я рада, что ты наконец смог уладить все вопросы с Шизуна. Я давно замечала проблемы с ее внутренним беспокойством насчет чувств к тебе. Боялась, что она может выкинуть уже что-то опасное и радикальное, если и дальше будет подавлять эти чувства и эмоции в себе. Девушки иногда совершают глупые вещи, если не могут добиться то, чего хотят. Запомни это, любимый. А я уж думал, ты ревнуешь ко мне из-за других девочек. И спасибо, запомню. Нет, я уже давно приняла тебя таким, каким ты есть, и то, что у тебя будет много женщин тоже. Для меня главное, быть рядом с тобой и по возможности быть ближе всех в твоем сердце. Ты ведь не забыл мои те прошлые слова после нашей первой ночи вместе? Спросил Юи со странной улыбкой. Забудешь еще такое? С ностальгией сказал я, вспоминая тот момент, когда голая Юи обещала стать главной в моем гареме, отчего в тот момент у меня были смешанные и странные чувства, ибо это выглядело странно и не подходило той ситуации. Но я понял смысл твоих слов. Спасибо, что ты у меня есть, Юи, уже более теплыми словами. И затем подошел поближе и обнял свою милую вампиршу, отчего не получил никакого от нее сопротивления, лишь ответные объятия, которые побудили во мне странные теплые чувства. «Я тоже рада, что ты не забываешь обо мне и помнишь даже подобное», сказала она с улыбкой и уже поцеловала меня в губы своими, которые на ощупь были очень мягкие и сочные. И это длилось всего несколько секунд, но казалось, что дольше. И когда мы закончили, оборвали его и уже смотрели друг на друга с довольными лицами. «Ну, я пойду останусь на время с Шизуна, чтобы та не чувствовала себя одинокой после всего, что произошло», сказал я с улыбкой на лице Юи. «Эх, ты слишком заботливый иногда, но именно это мне нравится в тебе. Иди, я попытаюсь на какое-то время не дать другим помешать вашему личному времени вместе», сказала она с ответной улыбкой. И когда я вернулся назад в комнату, то остальное время проводил это чтением той книги Шизуна, а также остальных книг в своем инвентаре, которые были частью библиотеки Набериуса. Еще на досуге почитал книги про магию и про всякие истории моего королевства. В общем, убивал время как мог. Иногда хотел изучить тот самый золотистый шар со светящимися рунами, но передумал, ибо только зря буду рисковать жизнью Шизуна, если этот предмет будет опаснее, чем кажется на первый взгляд. И уже где-то через несколько часов проснулась Шизуна, что успела хорошенько так выспаться и почти восстановиться в норму после всего, что произошло. Она была весьма бодра и полна энтузиазма. Особенно пыталась сыграть в жертву моих коварных и хитрых демонических сил и то, что я должен взять ответственность за совершенные действия, что выглядело слегка дерзко с ее стороны, ибо такое говорит наследному принцу целого королевства мало кто будет. Но я то знал, что она просто пыталась подшутить или попытать удачу в этом вопросе. В ответ на это я же решил в ответ ее подразнить и сказать то, что и прошлой ночью. «Ты только моя и ничья больше. Все мои девушки только мои. Никому я вас так просто не отдам. Твоя жизнь только в моих руках, мой малиновый цветок», — шепотом сказал я ей на ушко, отчего мог видеть краснеющую от подобных слов Шизуна, и сам не мог сдержать улыбку, которая вызвала новую волну смущения от моей девушки. И пару минут посмеявшись от этого, уже стал болтать с ней о дальнейших наших отношениях, где я объяснил Шизуна все тонкости и о том, кто еще часть моего гарема. Она была лишь отчасти согласна, но не была против быть частью всего этого, лишь бы я любил ее, как и остальных, или, может быть, больше других. А дальше мы обсудили отношение Шизуна к Альбедо, и на удивление все прошло удачно. Она даже не спорила, а соглашалась дать той шанс показать себя как моя будущая девушка или, возможно, их новая близкая подруга. Похоже, все, что нужно было для Шизуна, это лишь получить свою порцию наслаждения и исполнить давнюю мечту, отчего та стала меньше ревновать меня к другим. И где-то к концу вечера Шизуна уже могла нормально передвигаться, и мы вместе присоединились к другим девочкам, когда те собрались на вечерок во дворе, чтобы полюбоваться природой, пока садились три солнца. Через пару-тройку дней все на удивление проходило хорошо. У меня даже было ощущение, что все самое сложное позади и остались только эти самые спокойные деньки. Но когда вспоминал, что меня ждет дальше, сразу впадал в легкое уныние и депрессию, ибо это лишь начало всего самого трудного для меня. В остальном девочки смогли поладить с Альбедо, хоть и не сразу, ибо для этого им понадобилось примерно несколько дней. Но когда девочки не могли по своему же согласию не беспокоить меня, а проводить это время с Альбедо, то я решил этим свободным временем пользоваться по полной, и проводил свои исследования или изучения в ПВ-шаре. Хоть и хотел пойти в чистилище, но передумал, когда понял, что мне тогда придется снова тренироваться, чтобы стать сильнее, чтобы сразиться с третьим по силе высшим демоном. А мне было на тот момент немного лень. Я почти закончил создание новых плеяд из гомункулов, а также стал проводить формулы и вычисления философского камня с помощью Нивы, которая любезно предоставила информацию от системы о данном мире, где была некоторая информация про то, какими средствами пользовались в древние времена для преобразования данного материала, но слишком многих подробностей не было, и этого всего было недостаточно, но приблизился к своей цели. Также я заботился об остальных жителей ПВ-шара, включая моих слуг демонов и горничных, и особенно Мерлин с Гаутером. Были маленькие конфликты и проблемы, но я смог их уладить на стадии развития, ибо, как понял, у демонов стал накапливаться стресс из-за ничего не делания, и поэтому дал им возможность погулять в чистилище и поделать чего-нибудь. Самому туда пока не хочется, хотя вот вестей от Манто пока не поступало, что скорее всего указывает на то, что он еще не нашел мою цель. Поэтому пускай Деррир и Лиза помогут ему в этих поисках тоже. Насчет Мерасцилы, то она на удивление оставалась самой спокойной из высших демонов. Возможно, это из-за ее натуры, или потому что та знает, что будет, если меня разозлить, или потому что она дольше всех из присутствующих со мной и находила чем себя занять в свободное время, ну или травма наказания. А так она была весьма послушная и почти все время наслаждалась сладостями или читала похабные книги, которые я уже давно должен был изъять из своей библиотеки, но времени как-то не находил, да и сейчас не хочется. Плеяды были более спокойные и выполняли свои обязанности, особенно Астарте, что каждый день подвергалась процедурам Гаутера по изучению ее разума, чтобы также не позволить ей вспомнить ее создателей. Хоть она и мой фамильяр, но все равно нельзя рисковать. Но, а так Гаутер находил некоторые способы проникнуть во вторую область ее сознания, чтобы разбудить более человеческую сторону разума, что я одобрил. А так она выполняла свои обязанности строго по форме и не отставала от других. С Мерлин все как обычно, за исключением того, что она с каждым разом начинает все больше и больше проситься выйти наружу и повидать всего, что там есть. Люпус Регина уже сама едва справляется с ней, а Юи начинает сдавать позиции и уже предлагает альтернативы и решения безопасности по данному вопросу. Эх, я просто волнуюсь о ней и не хочу, чтобы она так рано выходила в тот мир. Всякое может случиться из-за моей удачи к неприятностям, когда я их не жду. Пока я оставил этот вопрос летать в воздухе, чтобы лучше все обдумать и тянуть время. А вот то, как в итоге развивались отношения девочек, мне уже поведала парочка из Юи и Зест, что были рады поделиться этими новостями со мной, когда я вернулся из ПВ-шара, ибо скрывать что-то важное в этом нет смысла для них. Шизуна вместе с двумя сестричками Накамата Юи устроили встречу с Альбедо, которая на удивление случилась быстро. Происходило это в комнате для светских разговоров за большим белым столом с чаем. И дальше, по их словам, все стало протекать на удивление хорошо. Сначала они обсудили свои предпочтения и вкусы к разным сладостям, Широне, к виду боевой и запечатывающей магии, а также в виду разной ткани и красивой одежды, Юи Курака. Ну и спрашивали насчет любовного интереса, а также что нравится в этом человеке Шизуна и Альбеда. И самое печальное и может быть радостное для меня, больше всего они все говорили обо мне. Они обсуждали мои вкусы и стили тренировок, форму и строение тела, а также то, что я сделал для них. Можно было даже понять, что Альбеда было завидно и ей хотелось иногда применить силу и что-нибудь или кого-нибудь сломать, что Юи сразу и заметила в разговоре. Но потом они уже стали обсуждать знания того, что я предпочитаю во всех смыслах, от еды, цвета, одежды, магии, то, что мне нравится в девушках и т.д. Это сильно заинтересовало Альбеда, и та стала практически требовать больше узнать об этом. Не знаю, как в реальном разговоре это все протекало, но каким-то образом это положило начало их дружбы или в странной ее форме, где главной причиной стал я. И я всем этим был этим очень доволен, как и в итоге остальные девочки. Юи и Зест тоже были довольны, ибо только они не видели конфликтов и смысла как-то противостоять друг другу, когда я все равно один на всех, поэтому они пытались объяснить это и другим. К вечеру я встретил Шона и Дайрона, что уже вернулись к концу этой недели после тренировки. И первый из них был очень потрепан, словно вернулся с настоящей войны, в то время как мой учитель был как обычно равнодушен на лице и чист одеждой. Учитель Дайрон сказал лишь то, что нужно еще время, чтобы мой личный рыцарь стал намного сильнее и полезен в реальной битве. Хоть мне и хотелось самому помочь Шону стать сильнее, но учитывая то, что он уже однажды отказался от этого предложения, ссылаясь на то, что не дело господина учить своего рыцаря махать мечом, его удел быть причиной его существования. Хотя иногда мы проводили спарринг-битвы, но обучение он никогда не принимал от меня. Видимо, это его личная гордость и дело чести, которую мне будет сложно без настойчивости изменить в нем. Но пока оставлю это на его выбор. И уже к началу следующей недели ко мне неожиданно подошла Широни вместе с Куракой, которые хором от меня попросили сходить в город. При этом я находился в столовой в окружении остальных жителей этого особняка. Юи, Альбеда, Шона, Зесты, Шизуна. Дайрон не присутствовал, ибо любил проводить время в одиночестве. А сами эти две сестры Накамат были в нарядах горничных и сейчас исполняли свои обязанности. И то, как резко это они сказали свою просьбу, слегка удивило и ввело меня в ступор. «Зачем?» – спросил я их, ибо такая резкая и довольно необычная просьба не просто так. «Мы хотим увидеть город демонов. Ведь все это время находились только в замках рядом с тобой, где мы не могли даже покинуть территорию без особого разрешения и веской причины. Да и честно говоря, мы чувствовали себя не очень уютно в подобных местах. И хоть стали жить уже в твоем замке, где была большая и свободная территория для прогулок, но...» — говорила Курака и перевела свой взгляд на Широни. — «Даже там было немного мест, куда мы могли ходить из-за того, что там было много монстров. И из-за этого ты, Анисан, не позволял нам уходить вглубь леса, боясь, что мы можем пострадать», — говорила Широни и перевела свой взгляд на сестру. — «Мы хотим сказать, что всегда хотели посетить живой город, особенно в мире демонов. В нашем родном доме мы не могли покидать остров по указу и правилам главы нашего клана, а точнее матери. Но мы всегда хотели увидеть хотя бы столицу или другие места, полные разных йокаев и рас. И теперь, когда у нас появилась возможность, мы очень тебя просим, Мелиодас, давай вместе отправимся вместе в город. Пожалуйста, очень просим», — просила Курака и Широни, опустив голову, символизируя, как сильно они этого хотят. И прямо в этот самый момент перед моими глазами появилось окно с квестом. Квест: «Обычная городская прогулка или свидание с гаремом. Описание: ваши девушки очень долгое время были под замком вашего статуса наследного принца и не могли покинуть вас или свободного перемещаться за пределы вашего дома как очень близкие для вас персоны. Вы можете провести целый день с ними в городе, пока для этого есть возможность. Также награда будет зависеть от того, как закончится вся эта прогулка или свидание с вашим гаремом. Требование: оказаться в городе 01, наличие накомат с вами 02, встретиться в городе с КН 01. Награда: зависит от количества девушек и хорошей прогулки с вами. Штраф за отказ: минус 100 отношений Курака и Широни к вам. Штраф за провал: минус 1000 отношений девушек к вам. Вот ведь, снова не кстати, а я ведь хотел и дальше нежиться этим спокойным временем, пока оно есть. Теперь же придется идти в город. Ну, в принципе, я могу отказаться от квеста, ибо штраф не слишком уж большой, а вот провал куда больше. И когда я, кстати, уже наконец смогу видеть в системе функцию отношения всех ко мне? Эх, долго, наверное, еще ждать такой функции в следующем обновлении. Требования хоть и не слишком большие, но вполне выполнимые для меня. Только интересно, с кем мне надо встретиться. Имя не указано, но вряд ли это что-то хорошее для меня. Эх, хоть награда зависит только от меня, поэтому тут надо просто не оплошать. В принципе, Курака и Широ не правы, и я слишком сильно их контролировал и ограничивал, чтобы те не покидали определенные территории. И как понятно из их природы, кошек, или точнее Некомат, долгие тесные пространства и ограниченные территории для них неприятны и даже пагубны в слишком долгой перспективе. Но это было для их защиты, из-за того, что ими могли воспользоваться как заложниками или они могли пострадать от монстров в лесу. Другие же мои девушки почти не покидали пределы замка, чтобы увидеть город и его жителей, кроме меня, но там я тоже не слишком долго проводил время, ибо только ради некоторых дел туда ездил, и то под маскировкой своей личности. И если подумать, то это весьма неплохая идея в нынешней перспективе, наконец понять, как живут демоны моего королевства и этого мира. Я только видел высшие общества этого королевства и не слишком доволен тем, что видел иногда, но увидеть, как живут демоны в низшей касте или точнее в иерархии этого общества, тоже полезно, особенно мне как наследному принцу этих демонов. Да и теперь, когда все предатели королевства схвачены, вряд ли возникнут слишком большие проблемы в случае, если мой статус будет раскрыт. Хорошо, я согласен. И вы правы, что вам и всем остальным следует прогуляться по городу. Я слишком долго всех вас сдерживал в подобных рамках, не позволяя увидеть всего остального в мире. Надо это исправить. Возможность как раз такая присутствует. Альбедо, какой самый ближайший город от этого места и насколько он большой? Спросил я при этом, соглашаясь с мнением девочек, что от этого были только рады. Хм, самый близкий это город Дайкашон, но он не слишком большой и там еще ведутся строительные работы по отстройке здания из-за недавнего нападения монстров и пожаров. Есть еще один под названием Серкасон, он куда дальше, а также больше по размерам и там много всего, начиная от торговцев, гильдий, жилье, развлечений, авантюристы, наемники и т.д., заканчивая местными фермами со скотом и полями, кузнецов, ремесленников и т.д. Оба города принадлежат моему дому Юкихиме, поэтому если чего-то вам хочется, я могу это устроить там, ответила Альбедо с улыбкой на лице. Ясно. Думаю, можно отправиться к городу Серкасон. Или вы хотите в самый ближайший, уточнил я у двух сестер-кошечек, что тихо сдерживали свою радость, но на их лицах было все написано. Мы хотим в самый большой город, чтобы увидеть именно больше всего там и много интересного, что раньше не встречали, ответила Курака, пока ее младшая сестра кивала. Ясно. Кто-нибудь еще хочет? Спросил я у всех присутствующих в обеденном зале. Разрешите мне, мой принц, мой долг как вашего личного рыцаря, защищать и оберегать вас и вашу свиту, сказал Шон, вставая со стула, при этом его голос был полон решимости. Сядь, Шон, у тебя ведь сегодня и всю остальную неделю тренировки в лесу монстров с Дайроном. Ты уверен, что готов пожертвовать тренировками и возможностью стать еще сильнее от этого, в обмен на простую прогулку? Мой долг как вашего личного рыцаря куда важнее этого, я обязан быть рядом в случае, если случится что-то опасное для вас и ваших близких. Успокойся, все проблемы королевства пока что позади, мало кто еще остался из недовольных дворян, да и сам я куда сильнее тебя, и твоя поддержка будет лишней сейчас. Я советую тебе лучше использовать это время, чтобы стать сильнее и быть полезней, чем сейчас, сказал я серьезным тоном, понимая, что таким образом открыто выставляю ненадежность Шона как моего личного рыцаря, что очень больно для любого служащего рыцаря, дворянина или слуги с чувством достоинства. Вы правда думаете, что сейчас я слишком слаб, что сопровождать вас или защищать лично? Спросил Шон, опустив свою голову, отчего половину лица было скрыто тенью челки волос, а его кулаки сжимались, то ли от злости, то ли от признания собственной слабости. Сложно однозначно ответить, ибо через нашу связь я получал мало знаний в этом вопросе. Да, но не спеши с выводами. Я ценю твои навыки и таланты воина, ибо даже с тем, что ты до этого имел, ты смог ценой некоторых ран защитить моих девочек, пока меня не было рядом, и очень ценю это от всех своих сердец, кхм, от всего своего сердца. Проблема в том, что в следующий раз противник может оказаться не твоего уровня, и вряд ли ты будешь полезен в этом, скорее будешь обузой для меня. Поэтому я и хочу, чтобы ты становился сильнее и опытней, пока есть такая возможность. Когда ты станешь достаточно сильным, я позволю тебе меня сопровождать, сказал я, смотря на Шона и едва не оговорившись, про больше одного сердца у себя в наличии. Хоть мои слова были жесткими, но я по личным причинам волнуюсь за Шона, ибо если он с таким уровнем силы умрет из-за собственной слабости, мне будет грустно от этого. Он неплохой парень, а вполне хороший и приятный собеседник со своими принципами и чувством долга. Да и он почти единственный парень моего возраста, с которыми я могу свободно поговорить и провести время от женской компании. «Я вас понял, мой принц», — сказал Шон, сев за стол и снова став есть свой завтрак. «Хорошо, кто-нибудь еще?» — спросил я, смотря на остальных присутствующих в зале. Глава 91. Город демонов. Часть 1. От третьего лица. В королевстве демонов есть множество опасных мест, которые не всякие расы способны пережить долгое время. Только благодаря долгому проживанию в таких условиях, раса демонов смогла стать такой сильной. Но с течением временем многое изменилось, но сейчас не об этом. Здесь есть также своя инфраструктура с множеством городов, которые разделены на степень влияния и власти четырех стран демонов. Каждый город имеет дорожный тракт с торговыми путями для купцов друг с другом, чтобы в случае чего обеспечить помощь или поддержку. Небольшие города – это те, которые только развиваются и растут или считаются оборонительными точками только во время войны, ибо их очень много и в каждой есть оборонительное сооружение с крепостями и башнями. В них также живут деревенские жители или беженцы. Есть большие города, которых не очень много, но их существование оправдывается тяжелым контролем и степенью экономического развития для поддержки всего королевства. Также есть древние города, которые когда-то были такими же, как остальные, но они теперь заполнены монстрами и нежитью. Такие места принято называть руинами. Обычно в них живут крупные организации или преступные синдикаты, но в редких случаях множество тайн еще скрыто в подобных руинах, как и опасностей. Сейчас же обратим свой взор на один большой город под названием Серкасон, который является одним из самых важных городов для южной страны демонов под властью Дамаю Кихимы. Город расположен возле моря, и его существование оправдывается постоянными торговыми отношениями через Дикое море с другими странами и королевствами. Само море полно чудовищ и пиратов, поэтому беззащитные корабли не всегда приплывают к месту назначения вовремя, и для решения этой проблемы их защищают наемники или авантюристы-демоны. Торговая компания Юкихима и гильдия очень хорошо помогают развивать город и обеспечивать множественными товарами другие города, а также все королевство демонов своим предприятием. В остальном город всегда полон демонами, суккубами и другими мелкими расами, которые являются частью союза или торговцев, а также в редких случаях здесь можно встретить зверолюдей или полулюдей, что были приняты королем демонов как беженцы и находятся под особым присмотром или учетом. Также торговцы здесь в почете, ибо их товары помогают дому Юкихимы, что правит этим городом и всей территорией, таким образом продвигать свою главную торговую политику и поддерживать экономическую власть в королевстве. А теперь о самом городе. Здесь множество видов развлечения для тех, кто прибыл в город из моря. Особенно здесь популярны публичные дома, где суккубы могут предоставить лучшие услуги для расслабления мужчин. В то же время здесь присутствуют инкубы для женщин, что хоть и слабо популярны, но все равно могут зарабатывать на этом. Или можно просто пойти в трактир и напиться после долгой дороги. Способов отдохнуть предостаточно, как и потерять свои золотые монеты, ибо деньги в больших городах быстро заканчиваются у тех, кто слепо не умеет контролировать свои финансы, как торговцы или опытные личности. Также есть множество других заведений для помощи или продажи своих услуг потенциальным покупателям. К примеру, кузнецы могут починить любой предмет или сделать оружие, доспех, седло, предмет на заказ и т.д. Есть место для ночлега или можно приобрести свой личный дом у риэлторов за большую сумму. Также есть ювелиры, что могут продать хорошие и дорогие украшения или даже сделать особый заказ на них. Есть строители, что за деньги могут построить любой дом или сооружение. В общем, есть много профессий и занятий в больших городах, как этот. Тут еще присутствует система гильдий, что была приобретена у королевства людей и у других рас в давние времена. Гильдия магов помогает в решениях разного рода магических проблем, но редко делает что-то еще, кроме как принимает заказы на зачарование предметов или изучение древних руин. Гильдия алхимиков продает только хорошие зелья и снадобья со слабым магическим эффектом. Гильдия наемников принимает заказы на любую работу, но чаще на убийство или участие в войне, ибо так сложилось, что там работают одни бойцы или боевые маги, что не желают работать в других видах деятельности. И есть много других гильдий, включая гильдию авантюристов, что очень популярны везде и всегда. Сейчас же над городом Серкасон было ясное утро. Большая часть населения из демонов заполняла улицы. В редких случаях можно увидеть других представителей рас, как, к примеру, йокаев или зверолюди, но не ближе к центру или к границе города, которая и заполнена коренными жителями королевства. Если приглядеться на одну из улиц, можно заметить небольшую группу, что слегка выделялось из толпы своим присутствием и внешним видом. Один из них был мальчик небольшого роста с короткими светлыми, пшеничными, волосами и зелеными, как настоящие изумруды, глазами. Он носил обычную яркую белую рубашку, поверх которой был черный жилет. Создавалось впечатление деревенского паренька или городского обывателя. Сам вид этого мальчика испускал спокойствие и доброжелательность, которая даже заставляла некоторых проходящих мимо взрослых дам чувствовать к нему симпатию или заботу как к собственному ребенку, которого у них никогда не будет. Его улыбка блистала и отдавала чистой невинностью. Мало кто заподозрит огромную силу, заключенную внутри этого мальчика, и то, каким он может быть страшным и жестоким, если его разозлить или как-то обидеть его женщин. Рядом с ним шла группа из девушек, что выделялись своей необычной красотой и уникальными нарядами, что здесь можно, но редко встретишь. Первая имела почти такие же золотистые волосы, как у мальчика, но куда ярче и длиннее. При этом в волосах был черный бантик. Глаза имели красный оттенок, что красил внешний вид девушки. А если бы вы пригляделись, то могли бы во время открытия рта девушки заметить два острых передних и верхних клыка. Носила она почти такой же наряд, как у мальчика, но с другим дизайном и более утонченным чувством стиля и красоты. Еще была высокая девушка с длинными черными волосами, что очень красиво вьются на ветру, а глаза девушки были желтыми, как золотые монеты, при этом едва заметны кошачьи зрачки, словно острые щелочки. При этом носила черно-красное кимоно, в то же время ее обтягивал желтый шелковый пояс вокруг талии. При этом на ступнях носила черные сандалии, и за руку черноволосой девушки держалась другая, что имела почти противоположный вид. Ее волосы были короткими и белыми, словно чистый снег. Глаза такого же цвета и формы, как у женщины рядом. Она носила кимоно с белоснежно-голубым цветом, что скорее обтягивало некоторые части ее тела, но прекрасно видно, что одежда давала телу хорошо дышать и двигаться, при этом ее ноги обтягивали ярко-голубые чулки. Обе эти девушки выглядели как родные сестры, это подтверждали их глаза и общий стиль одежды, а также атмосфера, которая витала между ними, вместе с похожими лицами. Но мало кто мог видеть уши и хвост, которые с помощью магии и природной силы девушек были полностью скрыты. Также рядом шла другая взрослая и молодая на вид девушка с малиновыми волосами и темно-зелеными глазами. Лицо девушки было невозмутимым и спокойным, в то же время носила длинный черный наряд ведьмы, который каким-то образом выделял именно что грудь девушки четвертого размера. Тем, кто это был, Мелиодас Гейбла, Юи, Курака, Широни, Шизуна, что прибыли в город ради прогулки. По неофициальным причинам между девушками, многие из них решили, что это маленькое свидание вместе с их любимым мужчиной, ибо изначально все это было подстроено двумя накоматами с помощью одной долго сдерживающей себя вампирши и похотливой ведьмы. «А здесь довольно много демонов, чем я привык обычно видеть», — сказал Мелиодас, когда рассматривал город и его жителей. Раньше он этого сильно не замечал, но отличительных признаков у демонов несколько или мало, ибо каждый рождается со своими особенностями. У кого могут быть заметны демонические рога или острые уши, зрачки глаз в виде щелочей с красным оттенком, или определенная часть тела может принять форму демонической трансформации, к примеру, хвост или красная рука, но это в редких случаях. Простыми словами, иногда бывает сложно отличить демона от обычного человека, просто оценивая один лишь внешний вид. Часто опытные маги могут определить расу по ауре или по мане, которая имеет у каждой расы свою форму и структуру. Проблема демонов только в плохом сдерживании своих эмоций, особенно гнева. Мало кто может понять причину того, что демоны становятся все больше похожими на людей и меньше на самих себя в древние времена. В то же время Мелиодас мог оценить уникальность самой архитектуры города. Здания были невысокими, но и не совсем широкими. Некоторые были из дерева, но и кирпичные или каменные здания присутствовали как жилья или магазины. Он даже не мог правильно оценить степень работы строительства, ибо тут могла работать магия. А почему ты сказал нам скрыть свои ушки и хвостики, Мелиодас, ня? Спросила Курака, которая старалась игнорировать некоторые взгляды в ее направлении, особенно от мужчин, что сосредотачивали на особых местах ее тела, и это очень нервировало. Чтобы не привлекать лишнее внимание, которое только доставит нам лишних проблем в этой прогулке. Как мне сказала Альбеда, демоны терпимы к другим расам, особенно тем, кто состоит в союзе на данный момент, но не все такие терпимые, и часто случаются лишние конфликты на почве этой дискриминации рас. Даже закон не всегда может помочь, ибо так сложилась культура и общество демонов, ответил Мелиодас. А почему так получилось, Анисан? Разве твой отец не поддерживает объединить демонов и другие расы? Спросила Широни с невинным видом. Хоть она и не сильно разбирается в этих темах, но пару раз слышала эту информацию. Сложно ответить однозначно, для этого надо учитывать множество факторов, но в основном виноват менталитет и правящие множество веков короли демонов, что не обращали на это внимания и не желали что-то с этим делать или менять. Пропаганда того, что ваша раса выше других и вы не должны принимать их на свою землю, а захватить их земли, чтобы править там, сделало свое дело. Проще говоря, в это верили множество веков, пока вдруг им не стали говорить принимать противоположное, что другие расы вполне хорошие и нам надо быть союзниками, чтобы доверить им свои спины. Такое резкое изменение не пошло на пользу самым активным демонам, что и привело к конфликту, который мы пережили недавно, ответил Мелиодас, идя по обычной каменной дороге города. Аво, ты так много знаешь, Анисан. А я думала, и что это были убийцы, которые хотели просто тебя и нас. К концу своих слов Широни резко остановилась и слегка стала дрожать, словно вспомнив что-то плохое, ибо на ее лице это было прямо написано. Когда Мелиодас это заметил, то резко оказался рядом с беловолосой девочкой и стал гладить ее по голове, желая успокоить. «Не волнуйся, Широничка, забудь об этом, если тебе страшно, я защищу тебя в случае чего, как и твоя сестра», — сказал Мелиодас, а Курака подошла поближе и тоже стала гладить свою младшую сестру. «Я не боюсь, просто вспомнила кое-что плохое, но я не хочу больше бояться, это сложно объяснить, но мне хочется быть сильной, как ты». Мрррр, в момент, когда Широни закончила говорить, то стала мурлыкать от приятных ощущений, и ее улыбка стала расцветать на лице. Все же вокруг могли лишь насладиться этим милым моментом. Ах, все присутствующие здесь ахнули, даже прохожие демоны, что шли рядом, ибо увидеть такую милую сторону Широни — возможность непостоянная для всех. Эх, Мелиодас, ты снова слишком опекаешь нас, особенно Широни. Я не хочу осудить твой метод заботы, но ты должен больше верить в нас, чем сомневаться, сказала Юи, что смотрела на Мелиодаса и Широни странным взглядом, полным осуждения и смирения. Хоть внутри она не совсем их осуждала, но понимала, что Широни надо вырасти и стать сильной, если та хочет в будущем быть рядом с Мелиодасом, ибо война все ближе и ближе, а моменты, когда придет смущение или сомнение, будет помехой. Саму Юи вырастили строго, но с заботой родственников, и поэтому она понимала в некотором роде, что такой постоянный подход не на пользу. «Мне почти то же самое говорил Дайрон. Эх, в такие моменты вы так похожи. Давайте лучше дальше пойдем и пока забудем об этом моменте. Где-то тут недалеко должен быть рынок, там обычно много всего интересного, как говорила мне Альбеда», — сказал Мелиодас, продолжив вести свою группу, или точнее свой гарем девушек. «А почему, кстати, Альбеда сама не пошла с нами?» — спросила Шизуна, ибо тогда ее соперница не озвучила причину отказа, что ее очень порадовало побыть рядом с Мелиодасом, но все равно хотелось знать причину, ибо она могла подозревать здесь какой-то хитрый план. Она не может, ибо она не любит гулять по городу пешком, лишь любит в карете наблюдать за ним, но не прогуливаться. Да и ее красота будет привлекать лишнее внимание, которое будет нам мешать. Еще она сказала, что пока нас не будет, то будет занята делами своего дома, которые она не может уже игнорировать, ибо ее мать начинает настаивать на этом, но к концу дня она освободится. А Зест, как ее прислуга, не может просто покинуть без важных причин. «По мне, мы и так привлекаем лишнее внимание», — сказала Юи, когда заметила, как часто прохожие демоны смотрят на них. «Ага, особенно мужчины, чьи взгляды полны не очень приятных для меня намерений», — сказала Шизуна, когда вспомнила, как на нее смотрели некоторые взрослые в детстве, еще когда она была рабыней, и эти воспоминания стали глажить ее разум. «Не вижу ничего тут удивительного, Вы сами нарядились в свои обычные повседневные наряды, которые на публике будут восприниматься не очень к месту, а скорее привлекать внимание. Да и стоит помнить, что вы все молодые девушки с красивой внешностью, которая тоже привлекает внимание, сказала Юи, словно просвещая своих подруг. «Эхм, вы правы, учитель», сказала Шизуна, обратившись с лишним уважением к Юи, ибо у нее она училась магии и это уже вошло в привычку. «Ня, и вправду, мы слишком красивые и милые, но Мелиодас защитит нас и особенно мою милую сестренку, ня», сказала Курака со странной улыбкой на лице, ибо это была ее попытка получить внимание названного мужчину-демона, и подбежала к нему поближе, притворяясь напуганной, но каждый мог увидеть в этом фальшь. «Меня тоже, вместе с Онисан», сказала Широне, поближе подойдя к Мелиодасу, но делала это скорее, чтобы не отставать от сестры, хоть и не могла так же притворяться напуганной в этот момент, как сестра. «Девочки, вы серьезно? На улицах заниматься подобным? Идите спокойно и никто вас не тронет, если вы сделаете куда-то лишнее движение или на вас не нападут. В остальном я могу легко разобраться с неприятностями. И да, Юи права, из-за вас к нам привлечено слишком много внимания», сказал Мелиодас, пытаясь вразумить двух, слегка возбужденных от радости свободы в городе, сестер Никомат. «Прости», сказали хором две сестры и слегка успокоились, но многие не могли их винить за такое настроение после стольких лет жизни в ограниченных местах и территориях. Шизуна и Юи тоже сдерживали себя в данный момент, ибо им открылась возможность больше узнать о предпочтениях Мелиодаса и наконец самим познать, как выглядит внешний мир. Их всех переполняла радость, которая пыталась затуманить их здравый рассудок. В то же время Мелиодас скорее обращал внимание все свое окружение, и он заметил, какая атмосфера витала в городе. Некоторые демоны, которые стояли у входа в темном переулке, были жалкими или злобными, когда смотрели на других. Были те, кто ходил с печальным или мрачным видом. Из-за того, что их группа была необычной, данная атмосфера в определенном радиусе разлеталась, но он заметил, что это могло быть вызвано чем-то. Группа Мелиодас пока шла слегка заблудилась, ибо город оказался слишком большим, и в то же время Мелиодас слишком засмотрелся и потерялся в маршруте, отчего тем пришлось спрашивать уже прохожих демонов. И пока они искали правильный путь, их группа могла заметить, как пару зверолюдей проходили мимо демонов, и те бросали на этих полулюдей презрительные взгляды. И то, как реагировали виновники этих взглядов, показывало, как сложно живется таким, как они, в чужом королевстве. Девушкам было жаль и печально на это смотреть, но они не могли заставить всех просто так перестать относиться к чужеземцам, ибо здесь у них нет такой власти, если они не будут пользоваться статусом Мелиодаса. Когда же их группа достигла центра города и торговой площади, которую они искали, то увидели множество прилавков, зданий, палаток и т.д., которые занимались своей обычной деятельностью продажей услуг или любого рода товара. Толпа была небольшой, но и не маленькой, чтобы нормально с группой из пяти членов перемещаться по ней. В то же время атмосфера, что здесь была спокойной и в то же время слегка необычной, каждый другой общался и торговался прямо на месте. При этом многие носили необычные наряды и боевую экипировку, отчего их группа легко могла не выделяться. Но перед тем, как разойтись, Мелиодас напомнил всем правила и что делать, если начнутся неприятности. Юи хотела снова упрекнуть его за излишнюю осторожность и то, что они не все здесь дети, но еще раз подумав, она поняла, что здесь лишняя осторожность как раз к месту. И хоть изначально мало кто хотел разделяться, ибо изначально все девушки задумывали провести этот день с Мелиодасом, они подумали воспользоваться этим, чтобы приобрести что-то свое или то, что им нравится. У них еще много времени до заката или ночи, чтобы прогуляться по всему городу. «Вау, смотри, Онисан, какие красивые», сказала Широни, смотря на прилавок с драгоценными камнями и другими красивыми камушками необработанного горного или подземного материала. «Ня, пф, простые блестяшки, как по мне, хоть в них есть небольшая жизненная энергия имана, поэтому для слабой магии сгодятся. Ня, тебе нравится такое, Широни? Хочешь, я тебе куплю, ня?» — спросил Курака свою сестренку, что с едва заметным интересом смотрела на красивые камни. «Нет, они мне просто нравятся», — честно призналась она, ибо не могла придумать другой причины. «Можете быть спокойны, маленькая леди, эти камни лучшие, что я смог достать, некоторые прямо из других королевств, особенно этот розовый камень Атамаксис, прямо из горных вершин Гномьего королевства, где лучшие минералы и драгоценные камни на всем континенте. Говорят, мистическая сила внутри этого камня способна усилить вашу привлекательность с противоположным полом или даже очаровать его полностью, говорил торговец, чье лицо было скрыто под белым шарфом или тонкой тканью, при этом наряд был слегка странным и тонким, не позволяя увидеть особенностей кожи, что указывало на то, что он не из этих мест. «Правда?» – спросила с очень большой надеждой Широни, поглядывая на далеко стоящего Мелиада со спиной к ней, что сам всматривался в некоторые прилавки и рядом с ним стоял ее из Шизуна. «Правда, гномы из него делают особые украшения или ожерелья для одиноких и отчаявшихся дам или вдов, что давно ищет свое счастье и ласку с мужчиной. Их очень сложно добывать и обрабатывать, даже сложнее найти. Он очень редок, такой только у меня и по самой низкой цене», — говорил торговец с очень заметным энтузиазмом, показывая камень со всех ракурсов перед Широни. «Ня, Широни, не верь ему, он явно врет или не договаривает что-то. Я уверена, что тебе надо лишь набраться смелости и просто признаться в своих чувствах Мелиадасу. Он и сан, а вдруг с этим я?» И посмотрев в глаза своей старшей сестры, Широни видела в них легкую строгость, которая не принимала других ответов на согласие подобного. «Хорошо», — сказала она и стала слегка грустной на лицо, опустив даже голову. «Вы уверены, возможно, это ваш последний шанс, молодая мисс? Больше возможности может не наступить, только этот шанс», — продолжал настаивать на своем торговец, практически протягивая камень перед лицом Широни, словно заманивал в ловушку. «Нет, на этом все, Широни не нужны всякие хитрые штуки в делах любви, ня», — громко сказала Курака, отводя свою сестру от такого хитрого и коварного торговца мужчины. «Не волнуйся, Широни, я помогу тебе, ня. Такие штуки и уловки вряд ли бы смогли подействовать на Мелиадаса, ня. Тем более за такое тебя могут наказать, ня», — говорила она, гладя свою сестру по голове. «Но, я думаю, что ты права, он и сан», — сказала Широни, смотря на свою сестру и ее высокий рост, отчего ее внимание привлекла ее большая грудь, а потом на свою, и уже почувствовала себя еще хуже от осознания своей посредственной внешности и привлекательности, чтобы привлечь внимание Мелиадаса. Даже если тот и сказал ей, что видел в ней возможную кандидатку в его девушке, она почему-то стала думать, что ей все равно надо иметь какие-нибудь весомые аргументы в своей женственности, чем быть просто милой. Сам же Мелиадас в это время наблюдал за некоторыми прилавками, которые продавали дешевые орудия и разного рода книги из разных королевств или мелких стран. Вот только ничего ценного или нужного он не нашел, кроме хитрых попыток его обмануть или продать за бешеные и высокие цены хлам. Но проходя рядом с одной палаткой с кучей фруктами, его кое-что привлекло. «Что это за яблоко такое? Оно оранжевое и теперь фиолетовое?» — спросил Мелиадас, когда прикоснулся к яблоку, которое пару секунд было оранжевым и вдруг в его руках стало медленно менять свой цвет на темно-фиолетовый. «Это, уважаемый клиент, яблоко Мимикан, они растут в лесах королевства лесных эльфов недалеко от юга со стороны великого древа жизни. Они меняют свой цвет, соответствуя с любимым цветом того, кто его держит, отчего тот его ест, получает двойное удовольствие от поедания, ибо тот еще увеличивает приятные ощущения». «Хаем, как конкретно он узнает мой любимый цвет?» — спросил Мелиадас торговца, что был взрослым мужчиной с коричневыми волосами и голубыми глазами. Лицо было простое и немного выше среднего по красоте. «Они магические и способны таким образом узнавать любимый цвет через прикосновение. Говорят, что они проникают в чужой разум и таким образом узнают любимый цвет. А некоторые говорят, что все это из-за божественной силы богов природы. Но уважаемые себя маги используют эти яблоки, чтобы узнать, насколько хорошая их защита от проникновения с помощью магии разума. В остальном такие покупают молодые дворяне, чтобы потешить свое эго с цветом и редкостью таких вещей», — сказал торговец. Мелиадас очень задумался над свойствами такого предмета. Его заинтересовало такой магический фрукт, который он может использовать в своих исследованиях, и поэтому он все такие купил парочку десятки штук и незаметно положил их в инвентарь, пока остальные девочки смотрели на другие магазинчики и прилавки. В то же время Юи была недалеко от Мелиадаса, но была за соседним прилавком и смотрела уже на книги, что продавались здесь. Очевидно, что можно подумать о магических книгах, когда дело касается Юи, но нет, она искала скорее бумажные карты местности и исторически значимые истории других королевств, особенно вампиров. «А что это за карта и книга?» – спросила Юи, смотря на слегка непонятную для нее карту острова и коричневую книгу. «Это карта острова далеко за пределами королевства эльфов и людей, между ними, обычно там живут кошмарные монстры, отчего остров зовется остров смерти и мрака, примерно на другом конце континента. По вашим меркам это насколько далеко?» – спросила Юи, желая узнать об этом. «Сложно вспомнить, мне надо немного подумать». «Память от старости сводится», — говорил торговец, незаметно протягивая руку, давая намек, что за даром не помогает в таком, отчего Юи могла лишь вздохнуть, ибо понимала, какие упрямые торговцы бывают, и могла только дать одну золотую монету из кармана. «Если идти по суше через весь континент отсюда, то уйдет примерно месяц один или два, но если плыть по морю вокруг всего континента, уйдет две или три недели. Есть также пару легенд и истории об этом острове». «Что за истории и легенды?» – спросила Юи, заинтересовавшись. «Что-то с моей памятью не то сегодня, старость видите, молодая девушка», – сказала старый торговец, который в итоге снова получил оплату и продолжил. «Говорят моряки, что остров раньше был столицей некого страшного государства, что обладало великими тайнами и властью. Необычное существо породило там огромную силу и могущество, создав некий лабиринт, а также руины, которые таят в себе тайны прошлого. Это место много раз пытались исследовать и обосновать там свою власть, но монстры там слишком сильные и никто не возвращался живым. Но маги утверждают, что в том месте огромное скопление некой энергии тьмы и сами монстры в большем своем количестве обладают магией тьмы или ее элементом. Ясно, интересная информация. Тогда я возьму эту карту и можете подобрать мне любые другие карты разных королевств и как до них добраться. А что это за книга? Это книга истории королевства Йокаев. Некоторые иногда называют эти истории сказочными или легендами, но могу вас заверить, они правдивы. Тот, от кого я получил эту книгу, был очень мудрый и не умел лгать. Юи пролистала парочку страниц и быстро пыталась понять содержание, но не могла слишком долго, ибо торговцы не любят, когда товар как книги читают и не покупают потом, поэтому ей надо было быть очень быстрой, но благодаря своему зрению вампира она могла все это успеть сделать вовремя. Когда она закончила, то могла убедиться, что некоторые части в книге были интересными и, возможно, правдивыми. Она согласилась ее взять. «А у вас есть книги по вампирам или конкретно об истории граничных стран 300-летней давности?» – спросила Юи, желая узнать о том, что приключилось за это время, и больше узнать о культуре вампиров, пока ее это время не было. В ХМ вроде бы были парочку книг о вампирском королевстве, но надо поискать. Это ведь одно из самых скрытых королевств, и просто узнать что-то оттуда очень сложно. «Дайте мне время», — сказал торговец и стал искать у себя в книгах то, что нужно Юи. После нескольких минут поисков, старый торговец нашел нужную книгу, но она была не очень новой по нужным меркам и заключала информацию 800-летней давности, отчего Юи могла лишь вздохнуть с сожалением от того, что вампиры слишком хороши в скрытности информации о себе. Но она все-таки купила книгу, ибо это было лучше, чем те книги с 20-вековой давности. И также приобрела еще парочку книг и карт, но дальше всех была Шизуна, что очень увлеклась всем этим местом, ибо столько новых и необычных предметов здесь находились, и она дошла до места, где продавали магические амулеты и множество предметов подобного характера. «Что это такое? Вроде бы браслеты-накопители?» – спросила Шизуна, взяв серебряного цвета браслеты с серыми круглыми камнями внутри. «Да, уважаемая леди, у вас, я смотрю, глаз наметан, но не надо рано заблуждаться, это мононакопители 3 уровня. Такие у меня остались только одни, поверьте, лучшие вы не найдете. При этом они имеют лучшие качества материала и выдержат достаточно огромное количество маны, чем другие 3 уровня», — говорила молодая женщина-торговка, одетая в весьма откровенный наряд с украшениями, при этом нижняя часть лица была скрыта белой вуалью. Шизуна же сомневалась в возможностях этого предмета, ибо ощущала не слишком заметные чары в нем. Если бы рядом был Мелиодас или Юи, то те могли бы ей в этом помочь, ибо те лучше видят подобные вещи или хитрости. Но она не хотела вечно полагаться на них, поэтому сама стала принимать решение. «Есть что-нибудь еще?» «Есть, вот это называется магический компас или указательный компас 4 уровня. Обладает свойством реагировать на определенные сигнатуры любого живого магического существа, чью кровь вы капнете внутрь, тогда сможете найти его в любом направлении, но радиус ограничен в 8 километров. объяснила женщина, показывая светящийся голубой отсвета маны компас с рунами вокруг. «Интересно, я читала о таком», — сказала Шизуна, вспомнив историю из одной книги про войны между людьми и эльфами, а данный предмет использовали, чтобы выслеживать тайные лагеря и базы остроухих жителей леса, но из-за ограничения и сложности создания, они лишь принесли короткую возможность переменить ход войны, пока эльфы не нашли способы решения этой проблемы. Насколько помнила Шизуна, подобные предметы могут не выдержать количество маны в крови некоторых существ, чья сила на этом завязана, а также не следует брать кровь в момент, когда ее носитель генерирует ману во всем теле, иначе не избежать взрыва или сбивания всех чар от большого количества маны. Но она все-таки купила два вышеназванных предмета и еще парочку, чтобы удовлетворить свое магическое любопытство как ведьмы. И пока Мелиодас дальше смотрел за всем, что происходило на торговой площади, он стал следить за каждой из своих девушек с помощью эхолокации «Пять чувств», что было для него во много раз сложнее, чем раньше, ибо такое количество звуков и просто существование демонов иногда сбивало его, и на секунду тот терял своих девушек из виду, но сразу же мог снова ощущать и видеть их. «Не хотите ли чего-нибудь купить, невезучая и странная душа из другого мира?» — спросил голос со спины Мелиодаса за прилавком, отчего тот в ответ чуть не удивился и не подпрыгнул от страшного удивления, ибо не ощущал никого за своей спиной, но едва сдержался в этот момент. «Что, нет, и как вы меня назвали?» — спросил Мелиодас, смотря на торговца, чья одежда была очень странной и одновременно ему знакомой по фиолетовому оттенку и узорам. «Ой-ой, простите, еще же слишком рано или нет, поздно?» «Нет-нет, уже давно пора, но сейчас не к месту, когда время ушло, а теперь это то место и время. Но не волнуйтесь, я нашел решение вашей проблемы. Вот, держи сыр и крысу», — сказал старый торговец, дав на палочке плавленный сыр и крысу, живую. «Это как понимать, вы сумасшедший или идиот?» — спросил Мелиодас с огромным желанием за такие шутки убить, хоть и пытался переварить сказанное этим старым торговцем. «Ой-ой, не то, извиняюсь, это не для вас, перепутал, вас же так много и мало одновременно. А ведь надо и для детей сохранить сувениры и парочку безделушек на память об этих и прошлых днях в будущем. Вот это для тебя», — сказал этот мужчина с белыми волосами и бородой с хитрой улыбкой и глазами. И то, что тот дал ему в руки Мелиодаса, было небольшой игровой карточкой, которую обычно использую в азартных играх. «Что это?» — спросил он, когда присмотрелся, но ничего не видел, кроме черноты по каждым углом и стороны. «Это мой тебе подарок, используй, когда будет нужда, но не та нужда, а та, которая будет не нужна в той, или когда время покажет или место придет. В то же время оно не настанет, а случится. Используй и все поймешь, картошка всегда вкусна, когда горяча на огне. В общем, я редко могу освободиться, но это все, что могу дать из-за глупых порядков. И советую не налегать на лишние разрушения ближайшие несколько веков, если не хочешь однажды встретить второго себя. Хотя, давай лучше налегай, скоро ведь будет войнушка. Да и всякие гадости тебе наплевали в душу, невезучий ты у нас, хотя с их точки зрения ты везучий, раз стал носителем такой силы, но не в полной мере, значит просто неудачник с большой удачей к невезению. И скоро вроде бы придет второй гость, а мне нельзя здесь долго быть, я ведь еще не распродал весь сыр с Луны 4, сладкий рулет с сиропом, а также мясо вервольфов и трусы дреморов с трусиками королевы эльфов. Кстати, тот второй очень зол на одного верховного бога, поэтому будь с ним помягче, или он тебя убьет. Столько планов наворотил ради этого, будет на что посмотреть теперь. Аж нашел тысяч способов убить неубиваемого. Столько безумия и хаоса будет после него. Вы с ним чем-то похожи, как две головки сыра, внутри и в душе или снаружи. А да и еще хочешь совет, а я его тебе дам. С твоими женщинами в гареме все в порядке, а с тобой нет, просто будь тем собой, который был до этого не собой, но пытался остаться таковым, только в итоге притворялся тем другим собой. Ты понял? Окей. Ну и на заключение, не сдерживай себя, я люблю видеть то, как ты себя ведешь. Только мир не меняешь еще, тебе надо творить настоящее безумие в нем, но до этого еще будет время. Больше безумия никогда не вредно для разума, для твоего. Какие страсти у тебя с родственниками и будущими будут? Жду не дождусь пересмотреть это в 64351 раз. Ай-яй-яха, проклятый сыр на повозке. Время кончилось, мне нельзя быть в этой реальности и мире слишком долго, так что пока-пока, увидимся еще раз в другом королевстве. Мхахаха. сказал старик в фиолетовой одежде, махая рукой, и когда Мелиодас моргнул, тот исчез с того места со смехом у него в ушах. В этот момент Мелиодас две с лишним минуты пялился на то самое место, пытаясь переварить услышанное и понять, что только что случилось. Его взгляд и лицо передавали самые разные и непонятные эмоции, которые он мог передать на них. Даже подумал, что это все глюки и его только что отравили галлюциногенным ядом, но потом тот вспомнил, что яды этого мира не должны действовать на его расу, поэтому он подумал о магии разума. «Нива, на меня что напали магией разума? Скажи, что это правда? О чем вы, мой жестокий король?» — спросила Нива с легкой обидой в голосе, добавляла жестокие из-за прошлого наказания Мелиодаса, но тот был в таком состоянии, что не понял этого сразу. «На меня воздействовали мощным заклинанием иллюзии, или промыли мозги, когда это случилось? Можешь определить источник, пожалуйста? Я ничего не почувствовала. Вряд ли на вас воздействовали каким-то заклинанием извне. Не несите всякую чушь, чтобы спасти свой разум от неизбежной реальности». «Это был он, тот самый. Змейка, ты ведь видела то же, что и я?» — спросил Мелиодас через телепатию Мирасциллу, что пряталась у него под одеждой все это время как страховка. «Эсс, не совсем. Я видела какого-то старого старика рядом с вами, и вы, эсс, все. Что-то не так, мне надо найти и убить его?» — спросила она, не понимая скрытый смысл в вопросе. И в этот момент Мелиодас затряс головой, потому что теперь решил принять реальность того, что встретил этого старика, ибо он вспомнил, кто это такой, но его разум всячески не хотел принимать эту реальность до этого момента. «Это точно Шиагарат, принц безумия, и один из аэдра богов в игре. Будьте прокляты все и вся. Он же из Скайрима, тьфу, из Обливиона. Что он здесь забыл? Погодите, я ведь его видел в королевстве людей, когда мы были у границы вместе с Милем. Тогда я его едва узнал, но если это так, то... Ой, боги и Довокин, спасите меня!» — подумал Мелиодас с большим желанием покинуть эту вселенную, ибо не знал, что ожидать от такой личности, как сам принц безумия. Но спустя некоторых мысленных размышлений Мелиодас успокоился, ибо понял, что уже стал себя накручивать на пустом месте и зря беспокоиться. Раз Шиагарат еще не творит всякое безумие в мире открыто, то бояться его существования пока нет смысла для него. Да и по факту Шиагарат любит творить безумие в редких случаях, когда ему скучно, а значит, миру пока ничего не угрожает. Но главное здесь слово «пока». И раз тот знает его существование из другого мира, это дает ему понять, что надо быть готовым к решающим действиям, если на него нападут из-за того, что он иноземец из другого мира. Хотя подобные ему не совсем и редкость. «Мелиодас, что с тобой?» — спросил голос Юи, за спиной Мелиодаса, который вернулся его из глубин собственных мыслей. «А, ничего такого, просто купил нечто странное и теперь думаю, что меня обманули», — сказал Мелиодас, быстро убрав черную карточку в инвентарь. «Что именно, и как ты мог на подобное попасться?» — спросила Юи, не веря в сказанные слова, ибо она помнила, каким осторожным бывает Мелиодас, особенно к подобным вещам. «Ничего серьезного, это мне ничего не стоило, поэтому невелика потеря», — сказал Мелиодас с уверенным выражением лица, хотя под ним он слегка волновался. «Хм». Взгляд Юи был очень пронзительным и острым в этот момент, словно она пыталась заглянуть под самого Мелиодаса и узнать всю или хотя бы половину правды, скрытые за его словами. «Ладно, тогда идем, посмотрим на другие товары или зайдем в магазины более дорогих, но хороших товаров», — спросила она, ибо более богатые и успешные торговцы имели свои здания для торговли здесь. Их товары могли бы слишком дорогие, но качество и гарантия себя оправдывает репутацией. На этой торговой площади можно заметить лишь редкие и необычные предметы или продажа услуг, которые будут продавать лишь странствующие торговцы по другим странам и королевствам, которым нечего терять в подобном предприятии, но часто встречается обычный и дешевый хлам, который мало кому нужен. В то же время как более успешные и устоявшиеся здесь торговцы не могут рисковать подобными неизвестными предметами, ибо рискуют потерять свою репутацию, что для торговца очень важно. «Да, пойдем. Как там остальные девочки?» — спросил Мелиодас, как вдруг заметил, как те, кого он только что назвал, вышли из толпы прохожих демонов. «Ты нас искал, хи-хи», — спросила Шизуна с ухмылкой и усмешкой. «А мы здесь, ня-ха-ха», — с той же ухмылкой со смехом сказала Курака. «Ани-сан, смотри, что мы купили», — сказала Широне, показывая мешочек, в котором были видны разного рода цвета сладости, а также женские наряды. В то же время другие стали показывать то, что нашли и купили, словно хвастались своим приобретением, даже добавляя для каких целей, чтобы привлечь внимание Мелиодаса, который хвалил некоторых из них за целесообразное использование денежных средств. В то же время некоторые, кто спустили деньги на ветер, почувствовали себя проигравшими в этом состязании за внимание. «Вижу, вы хорошенько прогулялись здесь. Идемте дальше, или еще хотите посмотреть и купить что-нибудь?» – спросил Мелиодас у всех остальных, пока их группа была в центре дороги, по которой ходили все демоны. Следом за этим девушки пообсуждали между собой, пока снова не разошлись в поисках чего-нибудь интересного и нового, пока Мелиодас положил в свой инвентарь все их купленные предметы, ибо все девушки думали, что это его личное пространственное хранилище, которое очень удобно в данный момент. В то же время Мелиодас решил потратить это время на то, чтобы понять всю ситуацию, в которую он снова влип. Используя оценку на той самой карте, он не видел ничего полезного из данной информации, кроме вопросиков и названия «Тайная карта безумия и порядка». Даже слова, сказанные Шиагаратом, не давали никаких ответов, пока он не сломает голову или не станет безумцем, чтобы все понять. Глава 92. Город демонов. Часть 2. После того, как группа Мелиодаса покончила с покупками на публичной рыночной площади, они отправились в магазины уже известных и надежных торговцев, но в итоге мало чего приобрели, ибо, как и предполагали, все, что там встретили, можно было легко приобрести везде и у других таких же. Товары были надежными и с гарантией, поэтому кое-что приобрели для себя. Следом за этим их группа отправилась дальше изучать, исследовать, проводить время или свидание в городе, ибо Мелиодас помнил о квесте и о том, что ему надо его выполнить, чтобы не упасть в глазах своих женщин. В мыслях он постоянно придумывал множество способов и вариантов разговоров, чтобы случайно не испортить о себе мнение или кого-то сильно обидеть. Он должен был доказать себе и не только системе, а самому себе, что способен сделать это как наследный принц и еще высший демон, мужчина, воин и т.д. Но иногда его терзали лишние мысли о Шиагарате, ибо его слова четко и ясно повторялись в его голове, и он пытался вытащить оттуда хоть крупицу понятной и полезной информации или возможность все понять. Но как бы безумно это ни звучало для некоторых, он все-таки понял кое-что из тех слов, но не совсем то, что надо было понять. Он понял, что ему правда стоит быть более открытым в своих желаниях, которые он временами подавлял, чтобы оставлять в себе какое-то достоинство и терпение, ибо так ему твердила его старая жизнь японца, в чью голову вбивали эти уста с рождения.